Я подумал о глубочайшей развращенности, в какую впадает душа человека, испорченного бездельем, жадностью и сознанием своего, несуществующего нигде, кроме как в собственном воображении, превосходства над другими. «Быть крестьянкой я не смогу», — наконец выдавила из себя Ольга. «В деревне люди темные, я привыкла к веселью, мне и здесь-то все опостылило, за княгинину болезнь ни души не увидишь, я приемы люблю, народ, что приезжал, обеды шумно, мужчин, чтоб было много». «В деревне жить не можете, там люди темные». «Я думаю, темнее вас самой среди добрых и светлых людей встретить трудно», — ответил ей, прожигая Ольгу глазами Ананда. «Единственный для вас путь, на котором вы можете найти спасение, — это взять сирот, воспитать их и найти в себе к ним любовь. Если вы этого не желаете, живите с козлами». Ананда поднялся, чтобы выйти из комнаты. «Нет, нет, доктор, не уходите! Вон они снова здесь! Я все сделаю, только спасите от них!» — вскричала Ольга. «Это становится скучным». — грозно сказал Ананда. — Повторять одно и то же бессмысленно. Для вас есть один путь — путь любви и милосердия к вашим племянникам-сиротам. Вы за всю жизнь никого не полюбили, никого не приласкали, только грабили, копили, лгали, сплетничали. Если не ухватитесь за единственный случай, где вам посылается возможность любовью победить всех ваших козлов, вызванных жизни нечистой совестью, «козлы эти вас затопчут», — продолжал он, и голос его зазвучал мягче. «Выбора у вас нет. Вы все время играли дурными страстями людей. Вы только и делали, что злились, раздражались и других вводили во всякие мерзкие дела. Теперь уже поздно. Или уезжайте отсюда, возьмите себе сирот, создайте для них чистую, слышите ли, чистую жизнь, или ждите в безумии и ужасе, когда вас растопчут порожденные вами козлы». Молнии сверкали из глаз Ананды. Прекрасен он был, божественно прекрасен. Я непонятным мне самому образом, когда знание чего-то происходящего в другом проскальзывало в меня, минуя логические ходы мыслей, и открывало что-то невидимое и неведомое в душе другого, понял, что Ананда сейчас ставил Ольге те узкие рамки вполне определенного послушания и дисциплины, которые он отвергал с другими. Я как бы видел, что он берет руку и вводит его прием воспитания в свой круг действий. Что творилось с Ольгой, трудно даже передать, но, пожалуй, преобладающим выражением на ее лице было изумление. «Вот как можно довериться кому-нибудь? Я только одному этому подлому швейцару и сказала о смерти сестры, да и сказал это потому, что знала его любопытство, небось сам прочел раньше, чем мне подал, и телеграмма-то пришла ночью, когда только он успел вам все передать. Я вас в последний раз спрашиваю, пойдете вы путем любви и милосердия, или нам здесь больше делать нечего?» — сказала Ананда. «Даже если бы я и не хотела благотворительствовать, все равно ничего не могу поделать. Эти проклятые тут...» «Я согласна ехать. Но вдруг они побегут за мной?» — с ужасом осматриваясь по сторонам, ответила Ольга. «Если увезете отсюда ворованные вещи, побегут. И бежать будут до тех пор, пока вы не возвратите похищенное. Если будете злы и раздражительны, недобры с детьми, козлы появятся, и как только злые мысли или старые замашки будут тянуть вас к подлым людям и делам, снова попадете в круг ваших козлов». Тихо, твердо прозвучал голос Ананды. «Идите, собирайтесь и помните, что я вам сказал о чужих вещах. Вечером уходит поезд, мой знакомый едет в Петербург. Я попрошу его взять вас в качестве жены, чтобы не возиться с заграничным паспортом, что здесь довольно долго делается. Когда соберете все, придете ко мне». Ольга вышла, Мы проводили ее по лестнице, но она все еще дрожала от страха и озиралась по сторонам, где ровно ничего, кроме обычных и знакомых ей предметов, не было. Войдя к себе, Ананда написал записку Строганову и послал к нему одного из наших караульщиков. Недолго мы оставались одни. К нам пришел князь, извиняясь за все причиненное нам беспокойство и говоря, что Ольга категорически заявила о своем немедленном уходе, чем он поставлен в ужасное положение, так как ее некем заменить. Ананда его успокоил, сказав, что сейчас приедет Строганов, у которого в семье много приживалок, и найдется кому поухаживать за его женой, пока она сильно больна, а там видно будет. Князь утешился, не зная, как и благодарить Ананду, но вдруг схватился за голову. — Господи, да ведь вы оба еще ничего не ели. Да мне прощения нет. — Не беспокойтесь, князь, авось мы с Левушкой не умрем, еще час-два поголодав. Как только я переговорю со Строгановым, мы поедем обедать. — Никогда я этого не допущу. Сию минуту вам сюда подадут завтрак, а обедать, я надеюсь, вы не откажетесь со мной вечером. И, не дожидаясь ответа, князь почти выбежал из комнаты. Ананда сел к столу, читая какое-то письмо. Я же был так разбит, что не мог даже сидеть. Лег на диван, чувствуя, что силы меня оставляют. — Мой бедный мальчик, выпей эту воду, — услышал я нежный голос, до того мягкий, гармоничный и любящий, что я еле признал в нем властный и металлический звон мечей. Вскоре мне стало лучше. Принесенный завтрак подкрепил мои силы, о чем хлопотал сам князь, собственноручно подкладывая мне всякой всячины. Когда спустя некоторое время вошел Борис Федорович, я уже и забыл, что едва спасся от обморока с заботами Ананды. Сиделка у Строганова, конечно, нашлась, и он же взялся отвезти Ольгу к знакомому Ананды, уезжавшему сегодня в Петербург. Ананда на словах просил Строганова передать уезжавшему купцу, что Ольга, горничная княгиня, которую смерть сестры заставляет спешить к сиротам. Самому же Борису Федоровичу он рассказал обо всем, что случилось сегодня. Строганов долго молчал, потом тихо сказал: «Я думал бы, что Анне необходимо навестить княгиню, когда ей станет немного лучше». «Я не могу принять от нее этого подвига», — в раздумье отвечал Ананда. «Нет, Анна уже не та. Теперь ей многое легко из того, что прежде стояло пред нею непреодолимой стеной. Думаю, она сама придет, лишь только узнает обо всем». Снова помолчав, сказал Строганов.